Остеопороз. От греческого слова «остеон» – кость. Системное заболевание скелета, связанное с повреждением, истончением костной ткани. Характеризуется потерей общей костной массы, в связи с чем кости становятся хрупкими и ломаются даже при небольших нагрузках.